Глава 38. Перед караульным помещением была просторная площадь, на которой не допускались ни торговля, ни какое иное скопление народа. Кроме вторников, когда сиятельный вельможа самолично творил здесь суд и расправу над изловленными за неделю преступниками. Сегодня как раз был вторник. Вельможа в парчевом халате, при новой сабле и при множестве медалей. Не без хлопот удалось ему восстановить все это после памятного сундучного заключения. Восседал под шелковым балдахином на судейском помосте и, шевеля усами, грозно взирал с высоты на толпу, затопившую площадь. Он брезгливо морщился и фыркал, когда ветер с площади опахивал его не слишком благоуханной волной, в которой преобладали два запаха — пота и чесночного перегара. Преступник же Агабек находился внизу, даже еще ниже, чем внизу, сидел в узкой, напоминавшей колодец яме, откуда торчала только его бритая мясистая голова. Этим воочию для простого народа обозначалось недосягаемое величие власти с одной стороны и беспредельная низость злодейства с другой. Над ямой стоял стражник с длинной деревянной колотушкой, умягченной на толстом конце тряпьем, для того, чтобы преступник не смел поднимать свой нечестивый взгляд вверх к сиятельному лику вельможи. Этим пояснилось для простого народа, что созерцание начальства есть уже само по себе великое счастье, которого лишаются недостойные. Агабек уже получил два раза по темени и теперь, слегка оглушенный, тупо смотрел в землю недвижным, помутившимся взглядом. На ступенях широкой пологой лестницы между вельможей и преступником, дабы слышать обоих, размещались писцы со своими книгами. Сбоку, в двух шагах, стоял купец, наблюдаемый особым стражником. Остальные стражники, пешие и конные, двойной цепью отгораживали судилище от напиравшей толпы. Мелькали плети, взблескивали сабли, опускаемые плашмя на головы и плечи любопытных, излишне просунувшихся вперед. Хаджа Насреддин с великим трудом протискался к судилищу, и сразу же над ним взвилась плеть, от которой, однако, он сумел увернуться. Немного отступя, он занял место позади какого-то дюжего рослого бородача. Отсюда ему было и видно, и слышно, а бородач заслонял его собою от взоров сиятельного вельможи. «А теперь объясни, ты, именующий себя Агабеком, сыном Муртаза», — вопросил вельможа, «откуда и как попали эти драгоценности к упомянутому тобою земледельцу Мамеду Али, от которого ты якобы получил их в уплату за воду? И почему он уплатил тебе драгоценностями, а не просто деньгами?» «Он беден», — глухо ответил Агабек. «Откуда бы он взял столько денег?» «Беден», — язвительно усмехнулся вельможа. «Беден, а платит за воду для целого селения. Беден, а расплачивается золотом и самоцветами. Запишите», — приказал он песцам. «Запишите эту бесстыдную, но глупую ложь, которая в дальнейшем послужит нам к изобличению преступника». «Это не ложь, о сиятельный князь!» Забывшись, Агабек поднял было голову, но сейчас же получил колотушкой по темени и ткнулся подбородком в обрез ямы, прикусив язык. Удар, хотя и мягкий, привел его в изумление. Он долго не мог ничего вымолвить и только смутно мычал, закатив глаза, источая слюну и возя бородой по земле. Наконец он вошел опять в разум, и речь вернулась к нему. «Это не ложь», — забубнил он себе под ноги в яму, как в бочку. «Упомянутый Мамед Али действительно беден и не имеет денег. Драгоценности же нашел он в своем саду, под корнями яблони, которую окапывал». «Умолкни, презренный лжец», — загремел вельможа, встопорщив усы. «В твоих речах нет ни одного слова правды. Нашел под корнями яблони. Что же ты, надеешься уверить нас, что золото и рубины растут в земле, подобно грибам?» «О, блистательный судья! О, светоч справедливости! Я готов поклясться на Коране!» поклясться на Коране? Ты хочешь увеличить список своих злодеяний еще и кощунством? Запишите, песцы, его ложь. Запишите, дабы могли мы перейти к следующему вопросу. Песцы записали. Вельможа перешел к следующему вопросу. Если ты, как это явствует, из твоих ранее сказанных слов действительно владел столь доходным озером, то по каким причинам ты покинул его и вознамерился уйти в Египет? Где твое озеро? Я обменял его. Обменял? На что и кому? Я обменял его на египетского наследного принца, то есть на Ишака, являющегося в действительности принцем. Я хочу сказать, на принца, имевшего обличье Ишака. Что? — подпрыгнул вельможа. Повтори. Нет, не смей повторять. Как ты осмелился перед нашим лицом сопоставить в своих лживых речах царственную особу и некое недостойное четвероногое? Вот-вот, — подхватил, обрадовавшись, Агабек, — длинноухая, покрытая шерстью. Наконец-то его поняли. Позабыв о колотушке, он глянул вверх. Тяжеловесный удар, упавший на голову ему, сразу лишил его языка и привел к молчанию. Взор его помутился, отражая помутнение разума, и туман беспамятства скрыл от него лик вельможи. «Новое преступление!» — гремел вельможа. Он изрыгнул хулу на царственную особу и осмелился на это в присутствии начальственных лиц. «Песцы, запишите!» Но, разумеется, в иносказательных, пристойных выражениях. «Здесь нет никакой хулы», — стонал из ямы несчастный. «Я направился в Египет, дабы принять должность визиря и хранителя дворцовой казны в награду за возвращение принцу человеческого облика. Превращенный злыми чарами в длинноухого, принц был встречен мною». «Молчи, презренный лживый клеветник, молчи, говорю тебе», — грянул вельможа, восстав в пылу негодования с подушек. «Поистине, мы давно не оскверняли нашего взора созерцанием столь злостного и закоренелого преступника». К перечню всех неслыханных злодейств он добавил еще одно. Самозванное присвоение высочайшего сана визиря. Сана, которого даже мы сами только недавно постигли. «Пишите, песцы. Все пишите. Первое — кража, второе — бесчинство и буйство, учиненное сегодня на базаре, третье — хула на царственную особу, четвертое — самозванство». Песцы дружно заскрипели перьями, и в этом скрипе Агабек почуял свой неминуемый, неотвратимый конец. Тщетно взывал он к милосердию вельможи, молил о справедливости, просил выслушать до конца. Вельможа оставался неумолим и не внимал его жалким, ничтожным воплям, устремив непреклонный, остекленевший взгляд в пространство поверх толпы, как бы созерцая в небесных высотах ему только одному видимое светило правосудия. Агабек в ужасе, в бессилии, в изнеможении затих. Бывший судья. Вот когда он понял на своей шкуре, как иногда в глазах судей чистейшая правда оборачивается злонамеренной ложью. И ничего нельзя с этим поделать. Ничем нельзя доказать своей невиновности. Сколько раз ему самому приходилось так же судить и заточать в тюрьмы невинных людей только за то, что их правда внешне выглядела как ложь. А теперь вот его самого настигло и поразило возмездие. Приговор был суров. Пожизненная подземная тюрьма. Агабек застонал и вырвал клок волос из бороды. Стражники подхватили его, вытащили из ямы, поволокли в подземную тюрьму. Так он попал к Абдуле Полуторному, который, выдав преступнику для начала десяток плетей, перепоручил его своему помощнику, свирепому афганцу. Были пинки, зуботычины. Затем с высоты 40 ступеней Агабек покатился вниз, во мрак и смрад, в скрежет зубовный и вопли, и там остался навсегда, получив от судьбы как раз то, чего был уже давно достоин за все зло, которое посеял в мире. Судилище продолжалось. Купец просил о возврате драгоценностей. Конечно, подумав, можно было изыскать вполне законный повод к их отобранию в казну. Тем более, что жалоба на такое решение наверняка бы имела у хана успех. Но драгоценности принадлежали не столько самому купцу, сколько его прекрасной супруге. А перед нею вельможа чувствовал себя виноватым, ибо ни разу после сундука не посетил ее, хотя она через подосланных старух дважды напоминала ему о себе. Опасаясь еще больше прогневить ее, зная всю пылкость и неукротимость ее нрава, он решил во избежание послать ей в подарок драгоценности через купца и приготовился закончить суд в его пользу. «Пишите, писцы», — звучно возгласил он. «По элику установлено с полной достоверностью, что перечисленные выше драгоценные предметы принадлежат купцу Рахимбаю, сыну Кадыра, имеющему лавку в меняльном ряду». Но тут его речь была дерзко прервана возгласом из толпы «Защиты и справедливости». Стражники, свирепо ощерясь, рванулись в толпу на дерзкий голос. Вельможа подавился собственным языком. Еще никогда и никто из простонародья не осмеливался вмешиваться в его судейские дела. Между тем, закон предусматривал и разрешал такое вмешательство со стороны. Вельможа помнил об этом. Кроме того, мгновенно сообразил, может быть, кто-нибудь из придворных врагов нарочно подослал на суд своего человека с целью вынудить нарушение закона, дабы таким путем получить повод к доносу. Повелительным движением руки он пресек усердие стражников. «Говори, кто там? Выйди вперед!» И несказанно изумился, увидев Хаджуна Средина. «Гадальщик, ты? Да где же ты пропадал? Мы обшарили в городе все закоулки, разыскивая тебя». Держась ближе к истине, он должен был бы сказать, разыскивая твою голову, ибо именно такова была подлинная сокровенная цель его поисков. Но об этом он, разумеется, умолчал. Однако подал тайный знак стражникам, и те незаметно со спины подступили к Хадже Насреддину, ощупывая под халатами веревки, что всегда были у них наготове. Хаджа Насреддин все это видел, но сохранял полное спокойствие, ибо имел против коварных замыслов вельможи крепкий, надежный щит. «Приветствую почтеннейшего Рахимбая!» — он поклонился купцу. «Да пребудет над ним и далее благоволение Аллаха!» Купец промолчал. Отвернулся, он не забыл своих 10 000 таньга, перекочевавших в карман этого плута-гадальщика. «Где ты пропадал?» — повторил вельможа свой вопрос. «Я удалялся из города по своим делам, о сиятельный князь, а теперь вернулся. И как раз вовремя, чтобы дать на этом суде весьма важные показания, направленные к торжеству справедливости». «Ты хочешь дать показания? Какие же?» «Относительно драгоценностей, об их законном и неоспоримом владельце». «Владелец известен, он перед нами», — указал вельможа на Рахимбая, который уже забеспокоился, зашевелился, предчувствуя какой-то новый подвох со стороны гадальщика. «В этом и сокрыта ошибка», — ответил Хаджа Насреддин. «Мне доподлинно известно, что многопочтеннейший Рахимбай не является законным владельцем этих драгоценностей. Они принадлежат другому лицу». «Как это другому?» — закричал, набухая кровью меняла. «Как это я не являюсь владельцем? А кто же является? Ты?» «Не я, но и не ты, а некое третье лицо». «Какое там еще третье?» — завопил меняла. «И для чего допускаются на суд разные темные босяки и бродяги?» Вельможа поднял руку, призывая к тишине. Выждав, он сказал: «Гадальщик, Твои загадки здесь неуместны. Что хочешь ты сказать? Мне самому доподлинно известно, кто владелец этих драгоценностей, ибо я самолично имел случай увидеть их. Уже давно, задолго до сегодня, на одной мне известной особе». Он поперхнулся, ибо дальше следовало имя Арзибиби, произнести которое перед купцом он не смел, зная за собой свои грехи. «Истинно так», — подхватил Хаджа Насреддин. «Но еще раньше, чем сиятельный князь впервые задолго до сегодня узрел эти драгоценности на одной известной и даже весьма известной ему особе. Еще раньше, — говорю я, — они принадлежали не Рахимбаю, а другому лицу, у которого были упомянутым Рахимбаем незаконно и насильственно отторгнуты в свою пользу». «Ложь! — закричал купец. — Черная гнусная ложь! Это лицо сейчас находится здесь, — продолжал Хаджа Насреддин, не смущаясь воплями купца. — Вдоба, подойди к мосту, покажись властительному судье. Из толпы вышла вдова. Стала рядом с Хаджой Насреддином. Вельможа молчал в замешательстве. Слишком все это было неожиданным, и появление гадальщика, и его показания, и вдова. Между тем в толпе началось волнение. Требовалось немедленно его погасить. «Гадальщик!» — грозно и гневно возгласил вельможа. «В твоих словах я не усматриваю ничего, кроме злоумышленного намерения очернить клеветою купца Рахимбая. Откуда можешь ты знать истину? Где твои доказательства? Почему я должен тебе верить? Откуда взялась эта женщина?» «Ложь!» — подвизгивал снизу меняла. «Это все ложь и хитрое жульничество, а также возмущение спокойствия среди простого народа. По элику в словах гадальщика мы усматриваем преступное намерение», продолжал вельможа, подав знак песцам, а затем и стражникам, которые поспешно извлекли свои веревки из-под халатов. «И по элику подобные дела подлежат...» Закончить ему не удалось. «Где мои доказательства?» «Откуда я знаю?» — воскликнул Хаджа Насреддин, сделав шаг вперед. «Это все открылось мне в гадании, правдивость которого уже известна сиятельному судье, как равно и купцу. У меня сейчас нет под руками волшебной книги, но я обойдусь без нее». Не давая вельможе опомниться, он устрашающе задвигал бровями вверх и вниз и начал тяжело дышать, как бы вздымая на плечи великую тяжесть. Затем, натужась, исторг из себя глухой, загробный с подвыванием голос. «Вижу! Вижу сундук и вижу сидящих в этом сундуке. Что это? Не обманывает ли меня мое духовное зрение? Блистающий великолепием носитель власти, в каком жалком виде! Где его парчевый халат с медалями? Где сабля? С ним в сундуке соседствует некто...» Вельможа задохнулся, побелел. Несмотря на сильную жару, по его телу прополз ледяной озноб, как бы от прикосновения стального лезвия. Призрак дворцового лекаря встал перед ним, и кровь замедлилась в его жилах. Черная бездна разверзлась у самых его ног. Еще минута, еще два слова, и он погиб. Неотвратимо и безвозвратно. «О, проклятый гадальщик! Остановить его! Остановить во что бы то ни стало!» Как раз на счастье, и гадальщик прервал свое возглашение, словно бы вглядываясь в глубину постигаемого. Вельможа понял, только эта минута спасительна, следующая несет гибель. «Почему же ты сразу не сказал, гадальщик, что истина об этих драгоценностях открылась тебе в гадании?» — воскликнул он с дружеским упреком в голосе. «Сказал бы сразу, и тогда не было бы никаких лишних разговоров. По элику правдивость твоего гадания нам известна, проверена и установлена, и не может никем опровергаться». «У меня есть и другие доказательства», — заметил Хаджа Насреддин. «Пусть взглянет сиятельный князь на толпу, влево от тебя». Вельможа глянул и окаменел. «Милостивый Аллах! из толпы смотрела на него, ухмыляясь и подмигивая единственным желтым глазом, та самая плоская страшная рожа, что предстала ему тогда на кладбище из-за надгробия. И не только ухмылялась, но тайком из-под халата показывала рукоять его золотой сабли. Не сразу к вельможе вернулось дыхание. Он побледнел, лицо его как бы растаяло, только усы почернели. Он не мог оторвать глаз от этой гнусной рожи. Голос Хаджи Насреддина привел его в себя. «Если понадобится, усиятельный князь, то могут быть представлены и еще доказательства». «Не надо, вполне достаточно», — отозвался вельможа, преодолев свое оцепенение. «Теперь дело прояснилось до конца, и мы переходим к приговору». Какая-то странная, притягательная сила неотступно влекла его к страшной роже в толпе. Не удержавшись, он бросил налево мгновенный косой взгляд и весь опять содрогнулся. Хаджа Насреддин, понимая, что делается в его душе, подал вору тайный знак удалиться. Вор исчез. Вельможа вздохнул свободнее. «Песцы, вычеркните все, что записали раньше касательно драгоценностей», — приказал он. «Даже лучше вырвите совсем эти листы и начните новые. Пишите. По элику установлено с полной достоверностью на основании многих неопровержимых доказательств, что упомянутые драгоценности принадлежат женщине, вдове Саадат», — услужливо подсказал Хаджа Насреддин. «Женщине, вдове по имени Саадат», — продолжал вельможа, «то, согласно закону и справедливости, должны быть ей немедленно возвращены». Здесь послышался вопль менялы. «Как это ей возвращены? Драгоценности принадлежат мне, а вовсе не какой-то вдове». До сих пор он безмолвствовал, так как ничего не мог понять в происходящем, хотя и чувствовал что-то неладное для себя. Но когда речь зашла о драгоценностях, он возопил. «Какой это суд?» — кричал он. «Где они, эти многочисленные неопровержимые доказательства? Я не вижу ни одного. Это новый коварный замысел против меня. Пусть мне будет предъявлено хоть одно доказательство». «Добрые люди», — он повернулся к толпе, — «вы слышите, видите? На ваших глазах грабят честного человека. Добрые люди, будьте свидетелями». Толпа загудела, отзываясь ему шутками, смехом, язвительными возгласами. Какой-то мальчишка закричал перепелом, второй залаял, третий замяукал. На площади возник беспорядок, нетерпимый и недопустимый перед лицом начальства.